Глава 43. Шеф еще раз покосился на ангар. Там развернули машину, направили свет в червя и что-то активно обсуждали Виту, Карин, Мартин и Ирон, хотя последний едва мог говорить. Ему и стало вроде лучше, но он, по мнению Виту, был очень нужен на том собрании. Объяснять при этом, что происходит, никто не стал. «Я потом все расскажу», — махнул рукой Виту и просто утащил Карин за собой, что-то ей нашептывая. Стоило ли волноваться, шеф не понимал. Кастер же, уловив его взгляд, толкнул кулаком в плечо и тихо, но уверенно сказал. «Виту останется с нами до конца». «Почему ты так уверен?» «Знаю», — уклончиво ответил Кастер. «Теперь я точно могу за него головой поручиться». «Хорошо», — согласился шеф. Кастеру в таких вопросах он доверял, хотя бы потому, что Тибальд Кастеру всегда не нравился, и на Бергу он смотрел как на проблему, чего нельзя сказать о Карин. Последняя явно была лишь его личным безумием. «В ком я не уверен», — продолжал Кастер, — «так это в Ярване и Ироне. Второй мог что-то планировать и просто не рассчитать. Не было бы взрыва, неизвестно, что бы он делал сейчас». «Но мне кажется, у него кишка тонка. Его в логове отшили, как пацана». «Шеф, ты правда думаешь, что человек с тонкой кишкой чего-то добьется у людоедов?» Шеф на это только хмыкнул. «И Ярвану не особо резон быть одним из нас», — продолжал Кастер. «Мне тоже невыгодно, чтобы он был одним из нас. Мне нужны ястребы, и он у них во главе, как союзник. В Ярвана демона я не верю». «Ну так это, пошли его возвращать?» Кастер кивнул в сторону Берга и Ярвана, которые уселись на два перевернутых ведра и что-то обсуждали, пока Ярван по высыпанному на камне песку что-то рисовал. Подойдя ближе, шеф сразу понял, что это база ястребов. «Если дежурный будет на вышке, то он нас заметит, как бы мы ни подбирались. В любой темноте», — говорил Ярван. «Ну, значит, надо, чтобы кто-то ехал шумно и с фарами, привлекая на себя внимание», — сказал на это Берг. А шеф спросил совсем о другом. «Почему ты думаешь, что дежурных может не быть?» «Бля», — протянул Ярван, задумался на миг, а потом признался. «Потому что сейчас среди ястребов сплошные отморозки. Я же даже зама не назначил, а значит, они там или передрались за власть, или нажрались в говно. Ну или случилось чудо, и у кого-то из придурков нашлись мозги, и дежурство все же есть». «Ясно, но надо будет делать, как сказал Берг», — спокойно и быстро решил шеф. «Ты на своей машине поедешь с включенными фарами с кем-то из парней на заднем сидении, а мы — какой-то другой дорогой, нужно только оговорить точку, где мы встретимся, если дежурных нет». «А если есть?» — спросил Ярван. «Если есть, то ты пытаешься вернуть себе власть», — буквально приказал шеф. «Мы поможем по максимуму». Ярван покосился на шефа, пытаясь понять, что его сейчас злит больше, то, что ему приказывает бывшая шлюха, или сам приказ. К собственному ужасу Ярван понимал, что второе. Не хотелось ему снова строить из себя непонятно кого. Драть орущих от боли хлюпиков и стягать кнутом здоровых безмозглых боровов, чтобы те его боялись. Держать ястребов было его долгом, но все долги отданы. «Ебись оно все кактусами и через всю хайбу», — думал Ярван, но вслух не говорил ничего, понимая, что его сейчас тут никто не поймет. Да и сам себя он понимал с трудом. Демоны по-прежнему были чудиками, пидорами, придурками. Но какими-то уютными придурками, домашними. Ярван и сам не заметил, как расслабился среди них, перестал следить за тем, как он выглядит. Быть сильным, уверенным и крутым вдруг оказалось не обязательно. Он просто ржал с парнями, накидывал варианты с Бергом и разбирал барахло со всеми, желая разве что пожрать и завалиться спать. «Если дежурных не будет, встретимся за лагерем вот тут», — закончил шеф, ткнув металлическим носком ботинка в нарисованную нишу в скалах за лагерем ястребов. «У отхожей ямы?» – переспросил Ярван. «У вас что-то не так в лагере с дерьмом?» – с едва уловимой язвительностью спросил шеф. «Да он сам дерьмо», – подумал Ярван, но только плечами пожал. «Там, насколько я помню, проход узкий, а значит, толпой никто не нападет и выстрел с глушаком не услышит в лагере», – пояснил шеф. «Да и там такая скала, что можно забраться наверх и посмотреть, что в лагере творится. Скажешь нет?» «Такое чувство, что ты планировал атаку на лагерь ястребов», — скалясь сказал Ярван, даже не заметив, что он не назвал его своим. «Не я объявлял войну», — миролюбиво пожал плечами шеф, а потом прищурился и добавил куда резче. «Но да, я мечтал порвать вас всех». «А я мечтал порвать тебя», — рыкнул Ярван. «Тихо, мальчики, не ссоримся», — внезапно вмешался Виту, подойдя к ним. «Лучше потрахайтесь, сразу полегчает». «Тебя давно не пиздили?» — спросил Ярван, подорвавшись с места. Шеф тоже посмотрел на Виту довольно злобно, так что Кастер тихо сделал шаг, сжимая кулаки, чтобы, если что, ударить шефа быстрее, чем он снова озвереет и спустит пар на Виту. Зато Виту беспечно похлопал ресничками. «Ну чего вы сразу на глупую блондинку кидаетесь?» — спросил он, и тут же стал серьезным. «Шеф, ты сам сказал, что у нас нет времени на разборки и срач. У меня к тебе дело, так что харе собачиться, пошли поговорим». «Ну, пошли», — неожиданно спокойно сказал шеф, отошел с Виту ближе к ангару и спросил. «Так чем вы там занимались?» «Все очень просто», — с видом профессора ответил Виту. «Технический совет постановил...» «Кто?» Шеф, конечно, привык, что иногда не втыкал в слова некоторых образованных умников, но чтобы в начале фразы ощутить себя идиотом, такое с ним было впервые. Витур вздохнул, но пояснил. «Мы, то есть я, Карин, Мартин и Ирон, или попросту технический совет, посидели, подумали и предлагаем заминировать подступы ко входу в нашу нору». «Заминировать?» — переспросил шеф. «Где вы мины-то взять собираетесь?» «Как хорошо, что тебе не надо говорить об уязвимости нашего входа», — радостно сказал Витур и повел шефа к червю. «Мины мы сделаем сами. Просто прежде чем предлагать, надо обсудить реальность исполнения. Вход наш найдут. Он приметный, и путь сюда прямой. Можно, конечно, буром закупорить, но сам же понимаешь, подорвут и чё. Мы тут будем прямо на огне, только вертел доставай, а так мы их не подпустим. По нашим расчетам материала хватит на 8 мин. Заходи, обсудим детали. У нас тут не очень чисто, но сам знаешь, не в офисе». Виту даже жестом шефа пригласил театральным. Это поясничение шефу не нравилось, но идея была неплоха. Шеф и сам думал о защите входа. Часовой с машиной на стреме, но что дальше? Что делать при нападении? Неясно. А нападение будет. Шеф даже не сомневался, поэтому шагал в червя с распахнутыми боковыми воротами. На полу был песок, сметенный со всего червя в одну площадку, там были какие-то расчеты и подобие чертежей. Ирон сидел на полу и постукивал пальцем по собственному колену. Голова у него еще болела, но тошнота прошла, правда, второй рукой он держался за скамью, явно боясь потерять равновесие. Мартин сидел справа от песчаного стола, а Карин на сиденье слева от входа. «Если ты даешь нам добро, то за день сделаем 8 мин. Карин с Мартином сделают, и до заката их можно будет установить. Там все не так сложно», — продолжал Виту. «Эффективность их увеличится, если ты разрешишь порезать один из вагонов. Тогда мы сможем сделать что-то вроде накладки на детонаторы, и хрен какая машина случайно мину объедет. Не взорвется, так перевернется и предупредит дежурного. Для него, кстати, было бы неплохо второй ход сделать, где-то повыше». «Да, я это с Кирком сейчас обговорю», — согласился шеф. «Ну и последнее», — продолжал Виту. «Если червь тебе совсем не нужен, то я могу сделать из его двигателя такое взрывное устройство с дистанционным детонатором, что он мгновенно ликвидирует проход. Если тоннель дежурного сделать с правильным отклонением, то можно при взрыве его не задеть, а камнями прикрыть так, чтобы с пустыни не видно было». «Хочешь сказать, что мы закроем вход взрывом и тупо не пустим врага? А потом что?» — спросил шеф. «У нас бур», — вмешалась Карин. «Тут он или там значения не имеет. Пробурить новый ход через завал возможно». «Только второй взрывчатки не будет», — предупредил Виту и развел руками. «Но пока это все, что мы можем предложить». «Это и так до хера», — сказал шеф, осознавая сказанное. «Если что, могу все объяснить». Шеф даже не сомневался, что Виту может. Этот, казалось, все может, но шеф просто посмотрел на Карин, а так кивнула, всем своим видом выражая, что все правильно. И он соглашался. «Кто может заняться расчетом дежурного выхода?» — спросил шеф. «Ну, надо же сказать Кирку, что делать». «Ирон?» — спросил Виту. Тот кивнул и стал что-то рисовать. «Ну, тогда, если ты даешь добро, я разбираю двигатели, ребята делают мины, а как Ирон сделает расчет, я все объясню». «Помочь чем-то можно?» — спросил шеф. «Кстати, да, можно. Ну, по крайней мере, с нарезкой пластин, изготовкой пружин и прочим. Карин, скажешь, что делать надо?» «Да, конечно», — Тут же согласилась она, и в новом лагере закипела работа. Разве что Кирк занимался запасом воды, а потом варил похлебку из остатков мяса, хотя по большому счету это были хрящи да кости. Но с сухой травой за наваристый суп на ночь сойдет, особенно если в бадье каждому достанется по две миски. Именно с этим супом довольные собой демоны и собрались. Даже Ярван уже не помнил, что вспылил. «И все же умный ты, малыш», — дружелюбно сказал Вильхар, салютуя миской в сторону Виту. «Ну, так я, может, и блондинка, но ученая», — пожал тот плечами. Он был серьезен просто потому, что ему еще предстояло много работы. Прервался на еду и обсуждение расположения мин. На них все должны были знать, чтобы точно не нарваться. «Кстати», — хмыкнул Кирк, которому как раз предстояло быстро сделать еще один ход. «Виту, а сколько тебе вообще лет? Дуру ты, конечно, строишь отменно, но мыслишь совсем не как юное дарование». «А что, с возрастом могут быть какие-то проблемы?» — весело спросил Виту. «Просто любопытно». Виту усмехнулся. Ему хотелось сказать, что дамам такие вопросы задавать неприлично, но среди демонов он был свободнее, чем когда-либо прежде. И даже имя свое не скрывал, поэтому, отхлебнув бульона, он все же ответил. 37 мне». Вильхар подавился, да так, что кашлял настолько долго, что Бергу пришлось стучать ему промеж лопаток, чтобы шок из глотки выскочил с глотком воды. «Похоже на правду», — хмыкнул Кирк и протянул ему кулак. «Мужик!» «Спасибо», — ответил Виту и ударил кулаком по здоровенной лапе лысого великана. «Предупреждать надо», — буркнул Кастер, когда смог говорить. Он, к счастью, не успел миску даже в руки взять, иначе бы точно захлебнулся или выронил ее на камни. «А это проблема?» — спросил Виту. «Мне казалось, тебя это не волнует». «Не волнует», — ответил Кастер. «Но просто охренеть!» Кирк заржал. «Зато опыт не пропьешь», — хмыкнул Берг. 8 — отличное количество. Я тут прикинул, мы действительно можем перекрыть все подступы и оставить себе коридор». Шеф тут же шел к нему прямо с миской, садился рядом на камни и смотрел на схему на песке, будто у них с капитаном никогда не было причин для разногласий. О том, что его сейчас окружают люди умнее его, шеф не переживал. Он точно знал, что его задача быть не самым умным, а внимательным, и всех этих гениев организовать в одну команду. Задача эта была непростая, но выполнимая.